Город Люр. Новая столица империи Дан. Итак, мне кто-нибудь объяснит, что здесь вообще происходит? В наступившей тишине в этом огромном зале, где стояли десятки разумных со склоненными головами, и внимали хозяину не только самого этого помещения или строения, но и достаточно большого государства, довольно резко раздался гулкий голос. «Маркиз Сапар, а ну-ка объясните-ка мне немедленно, какое вы имели право поступать таким странным образом? Кто разрешил вам от имени императорской семьи заключать такие грабительские договоры с охотниками? Мне уже докладывали о том, что среди простых жителей государства растет недовольство нашей властью. Сначала вы посмели заключить эти договора, а теперь всех этих разумных, ставших калеками, банально бросили на произвол судьбы. Кто вам позволил подобное?» «Ваше императорское величество, позвольте сказать...» Рухнувший перед троном императора, в котором сидел неожиданно для довольно гулкого голоса сухопарый старичок, тот самый дворянин, являвшийся дальним родственником сюзерена этого государства, тут же принялся путанно объяснять причины, приведшие к такому странному и нежелательному для него стечению обстоятельств. «Я все могу объяснить. Это все простолюдины заговор устроили. По сути, они обязаны служить нашей семье только за саму возможность служить. Мы им не обязаны молчать!» — резко выкрикнул старик, сидевший на троне, при этом гулко закашлявшись, что тут же вызвало определенное оживление в его окружении, среди которых был разумный, тут же подбежавший к старику и подавший ему кубок с каким-то напитком. «Я не это хотел от вас услышать!» «Как я понимаю, вы своей вины вообще не признаете, маркиз? А может быть, вы мне объясните еще и то, почему вы обещали им поддержку со стороны империи, когда заключали договора от имени только собственной семьи? Вы что, маркиз, стали императором?» А вот при этих словах все присутствующие замерли в ожидании. Подобное поведение могло фактически приравниваться к попытке организации государственного переворота. И за это данного высокородного дворянина могло ожидать весьма серьезное наказание. И сейчас многие придворные императора, которые ранее могли даже хвалиться своим знакомством с этим весьма пронырливым маркизом, очень сильно насторожились, так как данный индивидуум в любой момент мог попасть в опалу, так же, как и все те, кто его поддерживает, или кто пытался с ним контактировать. А у старого императора был достаточно суровый нрав в отношении этого вопроса. Он никогда не церемонился с теми, кто пытается устраивать какие-либо мятежи или заговоры. Видимо, сам факт того, что его могли сейчас приравнять к преступнику, и ударил по обычно весьма словоохотливому и весьма сообразительному дворянину. Так что тот просто опустил голову и банально не смог подобрать слова, чтобы ответить за свои действия. «Судья Рапзан, объясните мне, что там вообще произошло?» Тихо прохрипел император, обратив внимание на стоявшего по соседству с виновником этого происшествия старика в судейской мантии, который, решительно выпятив свою бороду, сразу же сделал шаг вперед. «Я слышал, что именно вы проводили задержание этого преступника еще до того, как его догнал мой вестовой с требованием вернуться ко мне на суд. Расскажите подробности». «Прошу прощения, Ваше Императорское Величество, но там ситуация сложилась весьма своеобразно». Медленно развернув перед собой уже заранее составленный свиток, старик, даже не оглядываясь на раздраженные взгляды дворян, явно имевших отношение к приверженцам маркиза, и принялся медленно зачитывать список нарушений законов империи, которые пресек собственным вмешательством. Данный дворянин вовсю прикрывался именем императорской семьи и даже в моем личном присутствии неоднократно указывал на то, что именно он стоит за мошенничеством, в результате которого пострадали многочисленные граждане империи. Также именно этот дворянин утверждал, что платить никому и ничего не обязан, так как он дворянин, а они простолюдины. Сравнивал себя с императором, указывал на то, что законы империи для него не имеют значения, значение имеет только его слово. В момент задержания угрожал расправой судьи и стража. Пытался также нарушить закон империи в отношении представителей, которые находятся под эдиктом охраны как достояние государства. Какое еще достояние? Тут же вскинулся маркиз, да настолько резко, что гвардейцам пришлось даже аккуратно подбить его под колено пяткой копья, чтобы он не проявлял агрессии в присутствии императора, и снова рухнул на колени перед своим сюзереном. «Это был простолюдин, простой охотник, никому не нужный мусор. С какой это стати он может быть разумным под эдиктом императора? Что вы тут рассказываете, судья? Одумайтесь!» «О чем он говорит, судья?» Тут же нахмурился старый император, внимательно посмотрев на стоявшего перед ним разумного. «Вы утверждаете, что тот индивидуум, которого маркиз пытался в очередной раз обмануть, прямо на ваших глазах, являлся тем, кто находится под моим эдиктом? Но, насколько я помню, под этим указом находятся только те, кто имеет определенные способности к оперированию дао-цзы и может принести пользу государству. Поясните мне то, что вы сейчас сказали. Ваше императорское величество, я это могу легко и просто объяснить». Тут же с горделивой улыбкой выпрямился судья, и даже император обратил внимание на то, что старик, с которым они были примерно одного возраста, почему-то стал казаться ему моложе. «Дело в том, что этот разумный, которого ваш дальний родственник, прикрываясь вашим же именем, пытался заманить свои сети, чтобы использовать и обманывать, на самом деле является алхимиком 4-го ранга. В тот же самый день, как оказалось, он сдал экзамен в Ассоциации алхимиков нашего города на это звание. Так что уже только поэтому он попадает под эдикт императора. Также этот разумный является поставщиком очень редких ресурсов с территории запретных земель. Очень эффективным поставщиком, замечу вам. Все свои изделия в виде пилюль он варит именно из собственных ингредиентов. Результат действия одной такой пилюли вы можете видеть на мне. Это была пилюля молодости. Как видите, она действительно эффективна. Я проверил эти лекарства на себе. Именно для того, чтобы иметь возможность доказать вам правоту своих действий. Если он действительно настолько эффективный алхимик, да еще и 4-го ранга, то он действительно находится под эдиктом императора. Тут же вперед выдвинулся дворянин, который всегда конфликтовал с маркизом и на данный момент являлся советником императора. Так что не мудрено, что судья принял меры, и маркиз не имел права к нему даже подходить с подобными предложениями. Ведь, насколько мне известно, любой алхимик, даже достигший 1-го ранга, в империи признается как благородный. А алхимик 4-го ранга уже фактически может приравниваться к титульному дворянину. А вы правы, граф Лирт. Я уже и сам это прекрасно вижу. Достаточно зло скрипнул своими зубами император и медленно указал на растерявшегося маркиза своим скипетром. «Ну-ка, маркиз, теперь объясните-ка мне свои выходки, а, родственничек? О чем вы вообще думали, когда устроили подобное? Вы хоть понимаете, что после подобного даже Ассоциация алхимиков может отказаться работать с императорским двором? Я уже молчу про императорскую семью. Вы специально это сделали?» «Приказываю начальнику тайной службы империи провести тщательное расследование событий, выяснить, кто виновен, и наказать всем пострадавшим от действий моего родственника за счет его семьи выплатить компенсацию. Я уверен, что маркиз старательно набил свою казну за чужой счет. Поэтому наведите порядок. К тому же мне нужна информация про того самого алхимика, который, как оказалось, может делать пилюли молодости. Что это вообще такое? Судья может помолодеть, а император нет?» Только буквально минуту спустя дворяне поняли, что это была шутка, и начали улыбаться. Хотя сам старый император долго смеяться не мог. Его здоровье уже было сильно пошатнувшимся именно из-за возраста. Поэтому на данный момент он просто мог тихонько хмыкать, и не более того. Что там вообще случилось с этим алхимиком? Когда дворяне уже разошлись, император все-таки спросил у своего старого друга, который доживал вроде бы свой век в тишине в том самом городе Лупан и где его назначили верховным судьей. Расскажи-ка мне подробнее. Я ведь понимаю, что ты этим делом заинтересовался не из-за эфемерной пилюли молодости. Ну, почему не только из-за нее? Как видишь, она результативна, — тихо усмехнулся старый судья, уже привычно присаживаясь перед императором за один стол, куда верные слуги тут же выставили легкое вино и фрукты в виде закуски. Просто в нашем отделении торгового дома Мадар стали в последнее время появляться весьма неплохие товары. И они часто начали проводить аукцион, в результате чего в этот город начали съезжаться все, кому не лень. Естественно, что всем хотелось узнать, кто это такой шустрый поставляет им подобные ресурсы. Ты же, мой друг, не хуже меня знаешь, что в последнее время с поставками ресурсов с территории леса демонов и запретных земель возникли определенные сложности. Живущие там издревле монстры словно взбесились. А демоны после катаклизма так перемешали свои территории, что буквально на краю леса можно наткнуться на монстров 4-5 ранга. Так что даже опытные и умелые охотники начали нести большие потери, а пользы от них не было. Естественно, что как только появились такие ресурсы, все начали искать поставщика. Но торговый дом Мадар слишком старательно хранил молчание. И тогда заинтересованные лица решили надавить на сам торговый дом, воспользовавшись кто какими методами. Твой родственник воспользовался именем императора и даже пытался заставить их просто отдать им своего поставщика. Это ведь он в прошлый раз переманил у них всех поставщиков таких ценных ресурсов из леса демонов. Я уже узнал о том, что прежде чем передавать ресурсы, которые его люди забирали у охотников, этот маркиз старательно завышал цену как минимум в 2-3 раза для казны империи. Так что можешь выяснить, сколько он украл, просто проверив количество золота в его казне. А когда охотники начали нести потери, то выяснилось, что государству они не нужны. Этот разумно их обманул. А ведь в договоре было указано, что он им ренту должен предоставлять. В том случае, если эти разумные пострадают каким-либо образом во время охоты на благо империи. Они даже в суд обращались. Но судья не стал рассматривать это дело, испугавшись твоего родственника и его влияния. Но ты-то, друг мой, не испугался? А с тем судьей мы разберемся. Не для того его ставили, чтобы он боялся дворян, задумчиво проговорил император, медленно покачав головой и принимая от слуги наполненный кубок с вином. Я бы удивился, если бы это произошло с тобой. Ты не из тех, кто боится таких выскочек, уж я-то знаю, сколько раз от тебя получал по ушам в молодости. Эх, молодость! Тихо вздохнул судья Рабзан, точно так же принимая кубок от слуги, который тут же испарился, словно его рядом никогда и не было. Просто глава местного отделения торгового дома Мадар обратилась ко мне за помощью. Ей не понравилось поведение твоего родственника, и поэтому она решила попросить, чтобы я поприсутствовал во время этой беседы. Кстати, скажу сразу, этот паренек-алхимик очень сообразительный. Он довольно быстро сумел разговорить маркиза Сапар и вынудить его выдать истинное положение дел. Более того, этот дворянчик сам начал хамить и угрожать этому мальчишке. Заявлял даже о том, что может вертеть законом, как хочет. Естественно, что этот мальчишка, едва прочитав договор, который ему пытались подсунуть, начал насмехаться над маркизом, демонстративно показывая все эти ошибки, которые могли запросто сыграть на пользу его семье. Но никак не тому, кто будет вынужден потом всю свою оставшуюся жизнь потратить на обогащение именно дворянского рода, не империи, замечу сразу, а именно отдельно взятого дворянского рода. Но маркизу не виделось в этом ничего странного. А уж когда он начал указывать и угрожать именно от имени императорской семьи, тут уже и я не выдержал. А когда мы его задержали, он даже мне угрожал. Обещал, что я не доживу до встречи с тобой. Якобы у него есть люди, которые позаботятся о моей бренной жизни. Да что этот ублюдок себе позволяет? Раздраженно скрипнув зубами, с резким стуком император поставил свой кубок на стол, возле которого тут же, словно из воздуха, возник слуга, аккуратно наполнивший его новой порцией вина. «Даже тебе угрожать вздумал?» «Ну что же, я прикажу, чтобы передали его семье одно. Если с тобой хоть что-то случится, то вся его семья до третьего колена будет отправлена на плаху. Теперь они будут обязаны переживать о твоей жизни. И не дай боги, чтобы с тобой вообще что-то случилось. Они что, вообще границы потеряли? Ты мой друг, единственный, кто остался. Молодежь я не считаю. Все они ищут свою выгоду. Даже мои внуки и дети». «Ну, не скажи». Тут же постарался успокоить старого товарища, знакомого еще по детским играм, судья, когда-то и сам бывший довольно блистательным дворянином при дворе императора. «У тебя есть довольно неплохие наследники. Вот, например, твой правнук. Я слышу, что он достаточно сообразительный, хитрый, но при этом справедливый. Ты же его в какой-то город наместником послал. Так оттуда даже простолюдины только с хвалебными речами приезжают. Ты же не хуже меня знаешь, как надо собирать такую информацию. Оденься попроще, да сходи на рынок. Много чего узнаешь. Вот и я так иногда делаю. Хожу, узнаю. Про меня вообще говорят, что дворяне от меня шарахаются. Зато простолюдины готовы горло за меня перегрызть. Знаешь, мне это даже душу греет. А что ты хочешь? Дворяне недовольны. Так они всегда будут недовольны. Криво усмехнулся старый император, делая очередной глоток нежного и мягкого напитка. Для них же существует только собственная справедливость. Они все считают, что им все можно. Посмотри хотя бы на этого маркиза Сапар. Надо же, его передо мной на колени поставили. А он и тут продолжает огрызаться, пытается доказать, что в чем-то прав. И ведь не докажешь ему обратного. Вот почему они все такие? «А тут все просто, друг мой». Спокойно пожал плечами судья, медленно отставляя в сторону кубок и делая знак слуге, что больше наливать не надо. «Они так воспитаны. Во вседозволенности. А вот тот мальчишка, про которого я тебе рассказывал, тот самый алхимик, паренек с большим будущим, у него в возрасте около 20 лет уже ядро мастера Дао-Дзи, как минимум первого ранга. Да, это немного, но все же... К тому же он делает просто превосходные пилюли. Вот та, которую принял я, сейчас омолаживает мой организм на 30 лет. Я это точно узнал. Сам ходил к алхимикам. У нас там местные алхимики буквально на стенку лезут от злости. Оказывается, они приняли у него экзамен, и он на экзамене изготовил им пилюлю 4-го ранга. Пилюлю молодости. Ты только себе это представь. А принимали у него экзамен два старых пердуна, которые между собой постоянно ссорятся. Так они от злости даже забыли его в ассоциацию заманить. Так что он теперь вольный алхимик. Ты это себе представляешь? Как это так? Они забыли заманить его к себе в кабалу? Теперь уже тихо рассмеялся император, медленно покачав белой как лунь головой. Даже смеяться больно. «А куда они смотрели?» «Подожди, ты сказал, что он сделал? Пилюлю молодости? 4-го ранга? Да как же так? Сколько я не просил алхимиков мне помочь, и сколько их об этом не просили мои доверенные люди, эти разумные все время мне заявляли о том, что это невозможно, что этот рецепт давно утерян. А тут какой-то парень делает эти пилюли буквально по щелчку пальцев? А ну-ка... «Пилюля 4-го ранга? Та, которую употребил ты, какого ранга была?» «Ну, насколько я понимаю, где-то 2-го». Снова коротко пожал плечами Рапзан, аккуратно взяв аккуратно порезанную дольку нежного фрукта, и, чтобы не испачкать бороду, придержав ее рукой, быстро откусил сладкую мякоть, стараясь не забрызгать свою одежду соком. «А 4-й ранг? Это где-то лет 80 будет, хотя...» «Точно не знаю. Не скажу. Но наши алхимики словно взбесились. Прежде чем я сюда отправился, точно слышал о том, что у них прокатилась череда каких-то неприятностей. Вроде бы молодые алхимики начали пытаться сделать такую пилюлю, но при этом постоянно страдали. Говорили даже о том, что этот парень знает какой-то секрет, про который не знает никто. И теперь они старательно будут за ним охотиться. «Охотиться будут!» «Как бы не так!» С легкой усмешкой старый император поставил свой кубок на стол и также отмахнулся от слуги с кувшинчиком вина. «Теперь они уже опоздали. Этот парень — вольный алхимик. Я ведь правильно тебя понял? А это значит, что он под защитой империи. Если будет возможность, передай ему от меня, что если кто-то попытается на него как-то надавить, то пусть ко мне напрямую обращается. А то в последнее время что-то уж слишком алхимики стали задирать цены на свои изделия. Говорят, что раза в два, а то и в три задрали. И объясняют это все недостатком ингредиентов. Да врут они все это время, просто врут!» Раздраженно отмахнулся от предположения императора судья, чем вызвал его внимательный взгляд. «А ты разве не знаешь? Они же пилюли на заказ не делают. Вот ты попробуй, обратись к ним и попроси сделать тебе пилюлю. Только чтобы они не знали о том, что ты император. Ты тут же услышишь, что на изготовление пилюли, даже просто для того, чтобы разместить у них заказ, именно ты должен предоставить им ингредиенты, как минимум, на две такие пилюли. А знаешь почему? А потому что во время изготовления одна пилюля может просто не получиться. При этом, если у них сразу получилась пилюля, то тебе ингредиенты не возвращают, те, что остались. А платишь ты за изготовленную пилюлю. Но платишь ты им достаточно большие деньги. Так они теперь еще и общую стоимость подняли. И даже рассказывают при этом о том, что у них ингредиентов нет. О каких ингредиентах вообще идет речь? О собственной силе? О котлах, в которых они варят эти самые пилюли? О чем? Если ты сам должен предоставить им ингредиенты для изготовления пилюли. Подожди. То есть ты хочешь мне сейчас сказать о том, что они объясняют недостатком ингредиентов повышение цен, даже не глядя на то, что сами при этом требуют с тебя все ингредиенты? Растерянно переспросил император. И после того, как его старый друг просто кивнул головой, в ответ ударил сухоньким кулаком по столу, что тут же заставило встрепенуться слуг, стоявших безмолвными тенями по соседству. Вот же ублюдки. Так, надо их уже прижать как следует, а то избаловались. То эти секты вели себя так, как будто они хозяева земли на территории империи. Теперь эти туда же. А дальше что будет? Дворяне мне на голову сядут? А разве они это уже не сделали? Сделанным удивлением переспросил судья и, заметив яростный взгляд своего старого друга, тихо рассмеялся. Такова судьба императора, друг мой. Скажу тебе сразу. Этот паренек-алхимик еще успеет удивить всех. Я видел его характер и успел оценить. Надо сказать, что он хорошо маскируется. При этом умеет не лезть в карман за словом. В тот день у него было назначено достаточно много встреч с представителями самых разных семейств, а также и сект. Эти разумные старательно пытались заставить его перейти под их крыло. Ведь поставки таких ресурсов всегда имели огромное значение – тем более, что он алхимик. А с алхимиками у тех же сект тоже в последнее время взаимоотношения не очень хорошие. Так что, как я понял, в тот день все они получили отворот-поворот. И им это очень сильно не понравилось. Я слышал, что в тот день, практически сразу после аукциона, было даже несколько столкновений между покупателями. Все за пределами города. Однако сам факт это не отменяет. Зато теперь этот парень будет настороже. Многие захотят его под себя подмять. Хуже всего то, что он теперь никому не верит, даже членам императорской семьи. И тут его даже обвинить не получится в предвзятом отношении. Ты же сам прекрасно теперь знаешь, почему он так будет реагировать на представителей твоего семейства. Они сами доигрались до подобной глупости. Так что тут ничего не поделаешь. Да, друг мой. Тут уже ничего не поделать. Тяжело вздохнул старый император, медленно покачав головой. Из-за таких ублюдков, как этот маркиз, и мое имя грязью облили. Придется теперь с этим бороться. Но доверие — штука такая. Тяжело заработать, куда легче потерять.